Пойте помилуй, Господи помилуй. Так где же страх, Господи? Вода мерзопакостная, она же трогательная часть моего рассказа. В Гауфорте, в Баварии, через несколько недель после Дня Победы над Германией, на втором этаже частного дома, примостившись за захламленным письменным столиком, сидел штаб-сержант. Мы хитроумно замаскируем его настоящее имя и назовем Икс. Итак, Икс сидел за письменным столом, и держал перед собой раскрытый иностранный роман в дешевом издании. Он пытался читать, но дело явно не ладилось. Впрочем, неладно было с ним самим, а не с романом. Можно? Hello. Вот вы где. Не так-то вас просто найти. В госпитале, по крайней мере, это было значительно легче.